Глава вторая. Задумайся о мире. Интересно, как люди становятся друзьями? И что такое мир и покой? К четвертому часу желудок уже трещал, как заведенный. И Сорота рассеянно разглядывал раскинутые по осеннему небу облака, размышляя о нескончаемом цикле жизни. Перед школьной доской стояла Сираяма Кахару, учитель современной истории, и сладким голоском напевала колыбельную, которая могла бы усыпить даже плачущего ребенка. Пятеро учеников не выдержали и распластались на партах. Еще больше учеников делало вид, что держат в руках тетради, а на самом деле тоже дрыхло. Налицо был полный упадок учебного процесса. Прошла какая-то неделя второго семестра, а атмосфера в классе уже вернулась на круги своя. Но за исключением одного. По классной доске скрипел мел. Глядя на Кахару, точно не скажешь, что та обладала навыком скорописи. На задних партах слышалось сонливое сопение тех, кто явно этому радовался. Снаружи доносились крики учеников на физкультуре. Раздался звук свистка. Ко всей этой какофонии звуков примешался звук пальцев, отстукивающих ритмичные партии на клавиатуре. Какое-то время Кахару бегала глазами по классу, выискивая источник звуков. Большая часть бодрствующих учеников, включая Сороту, поднапряглись. Они уже пожалели, что не стали спать, когда выпал шанс. А теперь лишь вопрос времени, когда Кахару взорвется. Но Сорота больше боялся взрыва кое-какой другой бомбы. Боковым зрением он проверил Нанами за соседней партой. Она сидела прямо и прилежно писала в тетради. Наверное, она заметила, что Сорота на нее смотрит. Однако не отрывала взгляда от классной доски. Он прекрасно понимал, что она игнорирует его умышленно. Пускай могло показаться, будто она просто сосредоточена на уроке, но Сороту она не одурачит. Когда люди находятся в дурном расположении духа, они стараются не показывать вида. И нынешнее состояние Нанами в полной мере соответствовало такому описанию. Атмосфера вокруг нее накалялась. Казалось, что девушка готова растерзать любого, кто ее потревожит. Наверное, наполовину она злилась из-за Сороты. И наполовину из-за другого ученика, долбящего по клавиатуре. Прошла неделя с появления Риты. И все это время Нанами вела себя так. Сегодня утром они поздоровались на кухне. Доброе утро, Аяма. Доброе. Слушай, если желаешь завести интересный разговор, к твоим услугам Рита-сан. С улыбкой сказала она и не позволила ему больше вставить ни слова. Возможно, даже отец и дочь в переходном возрасте разговаривают больше. И Сорота не мог внятно сказать, понимал ли он причины ее гнева или нет. Быть может, ее возмутило то, что Сорота согласился оставить Риту в Сакураса. Но что именно ей в этом не понравилось, ему было невдомёк. Однако с Нанами еще куда не шло. А вот с Масера все стало по-настоящему серьезно. У нее словно комом в горле встал его отказ ночевать у него. И теперь она полностью игнорировала Сороту. «Сина, уже утро, просыпайся!» Сказал он, придя утром будить ее. «Сорота дурак», – необычно поприветствовала она. «Сина, завтрак», – сказал он, придя сообщить ей о завтраке. «Глупый Сорота», – оригинально ответила она. «Сина, телефон звонит», – указал он. «Дурак Сорота», – высказала она в благодарность, поразив его в самое сердце. Похоже, она вознамерилась рассказать всему миру, какой Сорота дурак. И вот однажды, когда он беспечно встретился с ней взглядом, угрожающе промычала она, словно дикое животное, прогоняющее чужака со своей территории. Каждый раз она вгоняла Сороте в сердце маленький шип. Своим нынешним отношением она выматывала его. Ведь хоть и немного, но он беспокоился за нее. А по другую сторону баррикад пристроилась зачинщица Рита, которая загнала Сороту в угол и с притворной улыбкой приписалась в Сакураса. У него в комнате. Про Тихира можно и не говорить. Они изначально друг друга знали. А вот Дзин и Мисаки довольно быстро нашли с гостьей общий язык. Каждое утро вместо приветствия Дзин выдавал. «Рита-сан и сегодня миленькая, да?» «Да, часто слышу». И вот сегодняшним утром. «А на свидание пойдешь?» «Прошу прощения. У меня свидание расписано на 10 лет вперед». «Тогда сразу запиши меня на все время после». Звучит как предложение руки. «А почему бы и нет?» «Если через 10 лет останусь одна, то подумаю». Так они и развлекались, выдавая подобные ответы. Каждый день заваливающаяся в комнату Сорота Мисаки как-то тоже подружилась с Ритой благодаря играм. Рита, как и Масера, в игры до сей поры не играла. и даже джойстик в руках не держала. Но с ее ловкими пальчиками она на редкость быстро освоилась в некоторых жанрах. Что самое удивительное, Риту нисколько не смущало речь и поведение Мисаки. Она с улыбкой относилась к ее дурачествам и даже на прозвище Риттан не жаловалась. «Начнем собрание, игра в слова из слов, которые хочется произнести раз в жизни». «Стой, сэмпай, просто так не играем. На кону, кто завтра идет в магазин?» «Тогда я начинаю. Я отдам тебе половину мира. Риттан, тебе досталось, а?» «Мне? Надо подумать». «А, водитель-сан, пожалуйста, следуйте за той машиной. Сорота, у тебя и...» «А у меня?» «Информация есть хорошая и плохая. Что хочешь услышать вначале?» Мисаки-сэмпай досталась я. Тем временем игра на приставке предлагала начать новый раунд. «Ерунду тупую, хватит нести. Риттан досталась и...» «Извольте приветствовать Риту Эйнсворт. Сороте досталась та...» «Такую сумму запиши в чеке, какую хочешь. Сэмпаюши». «Шагай отседова! Чтоб завтра тебя здесь не видела!» «Риттан, а?» «А в учебнике этого нет. Сорота, т. «Эй, нечестно два раза подряд!» Так и прошел предыдущий вечер. И народ друг к другу попривык. В довершение, не забывая о принципе «кто не работает, тот не ест», Рита предложила помощь в уборке, стирке и даже походах за покупками. «Чего так оторопел, Сорота?» «Думал, что ты из тех, кто никогда не занимался уборкой». «Я ведь жила в одной комнате с мастером», – пояснила Рита во время стирки. И парень моментально все понял. Способности мастера к самостоятельной жизни стремились к нулю. Так что кому-то приходилось за ней убирать независимо от страны. Если и существовала какая-то проблема с Ритой, так это ее манера спать. Ночевать в одной комнате стало опасно. Потому что второй день Сороте пришлось глубокой ночью выползать на кухне и спать там. А Рита каждый раз выходила утром с таким видом, словно всю ночь падала с кровати. А когда находила на кухне спящего Сороту, улыбчиво ему говорила. «Ты так сильно ворочаешься во сне?» При виде ее лица он оторопел. И невольно позабыл о том, что она злая ведьма, явившаяся по душу мастера. Кроме того, хоть она и заявила, что обязательно заберет мастера в Англию, за первую неделю ничего конкретного для этого не предприняла. Мастера старательно избегала ее. Как и Сороту. Но Рита не особо беспокоилась. Постоянно улыбалась. И Сорота уже стал сомневаться, правда ли, что она хочет увести мастера. Вчера он все же не выдержал и поинтересовался у Риты. «Слушай, может, мне не следует спрашивать, но тебе разве можно вот так вот оставить мастера в покое?» Последовал краткий ответ. «Сейчас говорить с ней бесполезно. Надавлю на нее, и она примет все в штыке. Потому лучше всего будет подождать». От столь точной оценки ситуации Сорота вздохнул. Он спросил ее уже после того, как попытался всеми возможными способами поднять мастера настроение. Хотел бы он, чтобы Рита рассказала ему раньше. 3 дня назад он провалил план с Баум Кухеном. Днем позже его ждало оглушительное поражение с дынным хлебом. Результатом стал лишь полегчавший кошелек. Кроме того, вместо благодарности он получил... Сорота дурак. «С чего дурак-то?» Провопил он, готовый расплакаться. Отношения с мастером оставались натянутыми. Казалось, даже ухудшились. А сегодня утром на ее двери появилась надпись «Сороте запрещено», разбившая ему сердце. Не желая сдаваться, он сорвал с двери надпись, скомкал ее 10 раз и вытянул в мусорку. А потом вломился в комнату. Но Сорота не знал, как пройти дальше по уровню. И уже испугался, что без гайда по прохождению застрял на целую вечность. Поэтому оставалось только вздохнуть. Вот правда, как же люди становятся ближе. Мир и покой – цель не из легких. Когда Сорота пришел к этой мысли в разгар занятий, что-то щелкнуло. Он посмотрел вперед и заметил дрожащую от злости Кахару, которая с хрустом вдавила в классную доску красный мелок. По лбу развернувшейся к нему учительницы пробежали морщинки. Чудилось, будто ее ярость готова поглотить целый мир. «Акасака-кун!» Льстивым голосом обратилась Кахару к инфантильного вида соседу Сороте, откинувшемуся на спинку стула. Как оказалось, Рюноски с серьезным лицом глядел в экран ноутбука. Парень не то что не ответил, а даже не отреагировал. «Эй, Акасака!» Прошептал Сорота. Рюноски постучал по клавиатуре. В кармане у Сорота завибрировал телефон. Думая, кто же это, Сорота раскрыл аппарат под столом. Пришло сообщение от Рюноски. «Пока занят». Отвечай вслух». Следом пришло второе сообщение. «Потише, Канда». «Вот потому и говори вслух». Наконец Рюноски посмотрел на него. «Тебя зовет Кахару-сенсей». «Не хочу лишний раз говорить с женщинами. Передай ей, пусть выскажется». «Скажи сам». «А я вас слышу». Кахару по-детски надула щеки. Рюноски продолжил работать на клавиатуре, не обратив на учителя внимания. «Акаса-кун, тебе не интересен мой урок?» «Как вы могли такое подумать?» «Да, и правда». На короткий миг на лице Кахару промелькнула радость. Но то была лишь оттепель. Кахару состоит из иероглифов «Малая весна». «Хотя, да, неинтересно. Ни вы, ни ваш урок». На лбу Кахару проступила глубокая морщина. Лучше бы ей бороться со стрессом. Иначе он грозит снизить ее шансы выйти замуж. «Не принимайте на свой счет. Мне неинтересно почти все в этой жизни». «Тогда чем же ты так увлеченно занимаешься, Акаса-кун?» Рюноски звучно вдавил клавишу. Телефон Сорота опять задергался. «Просто скажи ей. Даже если я объясню, ты не поймешь. Зря потрачу время. Просто возьми и заткнись, сука!» «Мне сказать такое?» «Ну-ну, хватит. Вы из меня дурочку делаете. Расскажу-ка я все Тихиротян». Сварливо высказалась Кахару. Похоже, даже у взрослых жизнь шла не так, каким хотелось бы. И зачем тогда вообще взрослеть? «Я вовсе не делаю из вас дурочку. Не надо меня пихать под общую гребенку», — завопил Сорота как раз, когда пришло сообщение. «Мы ведь друзья». «Не прикидывайся! Канда-кун, заканчивай уже!» Никто из одноклассников не решился лезть в их перебранку. Кроме Нанами за соседней партой. Она окатила Сороту бешеным взглядом. Нет, она корила его. «Ты ранил ее в самое сердце. А ведь сенсей хочет с тобой поладить». Отчего-то Кахару пристально смотрела на Сороту. «Сегодня все мое внимание будет на Канде-куне. Давай-ка, встань и читай по учебнику». «Почему я?» «У жильцов Сакурасы круговая порука». Когда Сорота мимолетно глянул на Нанами, она сказала ему глазами, что прибьет его, если он ее втянет. Оставалось только подняться и начать читать вслух. Из-за Рюноски Нанами дулось все больше и больше. Получится ли теперь с ней примириться? Но все же нужно было как-то наладить отношения с учителем. Возможные проблемы окружающих учеников Сороту не волновали. Но если так пойдет и дальше, ему не сдобровать. Как только Сорота дочитал, сразу уселся на место. Однако Кахару тут же заставила объяснить чувства главного героя в данной сцене. И ему пришлось обратно подняться на ноги. А потом опять заставила читать вслух. Затем вызвала к доске и велела что-то записать. И в общем все внимание на уроке уделяла ему. Тем временем Рюноски вел себя тихо. Стало интересно, не одумался ли он. И Сорота повернулся к нему. Но тот сидел как ни в чем не бывало. Словно уже позабыв недавнюю перебранку. Рюноски возился со смартфоном и не издавал лишнего шума лишь потому, что тачскрин бесшумен. Несмотря на то, что Рюноски все больше и больше его бесил, Сорота покорно выполнял все требования Кахару. Вскоре, минут через 30, Кахару вдоволь наиздевалась над ним, и Сороте разрешили сесть на стул. Некоторое время Кахару еще приглядывала за парнем, но уже не доставала. Убедившись, что беда миновала, Сорота еще раз глянул на Нанами. Она прилежно записывала материал и полностью игнорировала взгляды парня. Немного подумав, он пододвинул парту к Нанами. У себя в тетради с краю он написал сообщение и показал его девушке. «Что будешь на ужин?» Нанами скользнула по Сороте взглядом. «А спросить у своей грудастой нахлебницы?» Слова укололи подобно кинжалу. Уже с самого начала Нанами врубила враждебность на полную. Но старт неплохой. Она хотя бы не игнорировала его. Тут-то и проверится искусство Сороты вести разговоры. Хотя откуда этому искусству взяться в его репертуаре? Да из чего бы мне любить большие? Тема разговора каким-то образом переместилась на сиськи. И Сорота непроизвольно бросил взгляд на грудь Нанами. Не то чтобы у нее были маленькие, подумал он. Девушка заметила его взгляд и бросила в парня ластик. Получив ластиком прямо в лоб, Сорота поднял его с пола и вернул Нанами. «Опять извратился? Из гусеницы в куколку? Из человеческих отбросов в просто отбросы?» Только начался второй семестр, а Сорота уже и человеком быть перестал. Переговоры провалились? Нет, только если сдастся. Все равно нужно поговорить. Хочешь ведь поговорить о мастере? Нанами попала в самую точку. И Сорота остановил автокарандаш. Сколько ты еще будешь ее избегать? Это меня избегают. Правда? Наверное. Тогда спроси у нее сам. Что? Нанами убрала руку, и стоило Сороти увидеть написанное, как его рука с автокарандашом задрожала. Вернется ли она в Англию? Сорота оторвал руку от стола, чтобы закрыть неприятное слово. Она сказала, что не вернется. Чтобы написать это, ему пришлось как следует изловчиться. Но верится с трудом. Во что верится? И кому? В мастера, в сказанное ей или в собственные чувства? Все это понемногу накапливалось в Сороте и в итоге вылилось в нескончаемую тревогу. Мастер сказал Рите, что не вернется. Но чем больше проходило времени, тем призрачнее оказались те слова. А говорила ли она на самом деле так, или ему почудилось? А вдруг ей правильнее уехать? Какой там правильно? Тут же ответила внутреннее я. А вот написать уверенности не хватило. И автокарандаш не сдвинулся даже на миллиметр. В глубине души Сорота понимал, что не хочет отпускать мастера домой. Но при этом метался между двумя вариантами. Не зная, должна ли она вернуться в мир искусства, или же ей лучше остаться. Оба варианта казались верными. «Может, сегодня?» «Что?» «Позвать родителей и мастера?» У Сорота защемило в груди. Слова оставили на сердце незримые раны. Он не знал, какие родители мастера люди. Не знал, что они могут сделать. Но, по крайней мере, он понимал, что взрослые отличаются от детей. В последний день летних каникул, на презентации в рамках «Давайте сделаем игру», Сорота внезапно осознал для себя, что его жизнь проходит в тесном обществе, ограниченном школой. Аж до боли. Если родители серьезно захотят забрать мастера назад, вероятно, на их пути не возникнет никаких препятствий. Как говорила Рита, нужно лишь подать заявку в школьное управление и лишить мастера права жить там. Какой там Суйка, какой Сакураса, ей попросту негде будет жить. Пусть даже ему объяснили, что их жизнь висела на волоске, Сорота, как ни странно, нисколько не удивился. Потому он мог себе живо представить, что будет, если наступит будущее, в котором мастера забирают в Англию. Пускай он понял всю критичность ситуации, прошла уже неделя. «Есть то, что уже не исправишь». Написанные на нами слова легли камнем на грудь. Чтобы выпустить боль наружу, Сорота нацарапал автокарандашом следующее. «Ты прям вся такая правильная». Нанами изумленно покосилась на него. «Ляпнул лишнего, прости». Все, как и сказала Нанами. Однако Сорота не был взрослым, который покорно примет судьбу, понимая, что мастера может исчезнуть. Как и не был ребенком, который будет эгоистично размахивать кулаками, настаивая на своем. Его чувства постоянно болтались в подвешенном состоянии. И не склонялись в какую-то одну сторону. Хоть внутри он и не хотел, чтобы мастера уехала, все же не мог отделаться от мысли, что мастера должна вернуться в мир искусства, как увещевала Рита, и проявить себя там. Но при мысли о том, что приедут родители, что не станет мастером, у Сорота трепетало сердце. Пребывая 2-3 дня в таком состоянии, Сорота метался от одной идеи к другой, словно стрелка поломанного компаса. «Нас всех это касается». Нанами пристально посмотрела на него. Он-то понимал. Нанами тоже беспокоилась. И точно так же не могла найти выход из положения, которое может привести к отъезду мастера. Потому это касается их обоих. Сейчас требовалось не отворачиваться от проблемы, а повернуться к ней лицом. Пускай и с показной храбростью. Но если он хотел двигаться вперед, слова Нанами не должны его сломить. «Попробую поговорить с Синой». Записал в углу тетради Сорота. «Да, пожалуйста». На ответ Нанами он едва заметно улыбнулся. Кахару что-то говорила о том, что хочет парня, что хочет замуж, о чем угодно, но совсем не о теме урока. Что Тихира, что Кахару. Куда катятся учителя в этой школе? А в довершение картины снова раздался стук по клавиатуре. Внезапно звук прекратился. И его заменил дребезжащий шум из сумки. Сорота навалился назад. Источник шума находился прямо позади Нанами. И парню стало интересно. Естественно, Сорота туда посмотрел. Хотел уже и рот открыть. Любопытствуя, развернулась и Нанами. Их взгляды устремились на жильца комнаты 102 в Сакураса, Акаса Курюноске. На столе у него красовалась разложенная бента с ярко-красным содержимым. 4 помидора и больше ничего. Словно помидоры служили гарниром сами себе. Рюноске схватил один, несмотря на урок. И без малейшего колебания хорошенько его куснул. Во все стороны брызнул липкий сок. и, пролетев по умеренной параболе, попал прямо в лоб Нанами. Сорота впервые услышал, как Нанами слетает с катушек. Возможно, ему и показалось, но услышать он услышал. Испугавшись жуткой ауры Нанами, он задавил в горле вопль, который хотел исторгнуть в адрес Рюноски. Нанами вытерла платком лоб. «Всю неделю я сдерживалась из последних сил, но мое терпение заканчивается». Фраза прозвучала таким морозящим кровь басом, какого никак не ожидаешь от нее. «Напропускал кучу дней, а тебе все равно». Рюноски ничто не принимало. Или лучше сказать, он будто даже не слышал обращенные к нему слова. И всецело сосредоточился на поглощении помидор. «Веди себя прилично». Рюноски потянулся ко второму помидору. «Я к тебе обращаюсь, Акаса-кокун!» Взгляды всего класса сосредоточились на них. Сорота, Нанами и Рюноски составляли проклятый треугольник. «Идёт урок. Поосторожнее с разговорами, Хвостик. Мешаешь учителю и одноклассникам. Погляди, отвлекла всех». «Не желаю услышать это от человека с одними помидорами в бенто!» Нет, в этой ситуации прежде всего нужно было указать на то, как он без задней мысли уминал помидоры посреди урока. Нанами перешла в словесную атаку, потому Сорота моментально успокоился. Помидоры – продукт, обладающий большой пищевой ценностью. Вполне естественно ими питаться. Сорота хоть и не хотел вмешиваться, но выбора не оставалось. Весь класс, включая учителя Кахару, возложил на него свои надежды. А Яма не просила рассказывать ей подробности про помидоры. Да, знаю. Говорят, в помидорах много каротина, от которого они становятся красными от спелости. А врачи синими от голода. Теперь уже о питании заговорили. И вообще, откуда ты столько знаешь? Замолчи, Кандакун. Прошу прощения. Кахару позади него скоропалительно выдала слабак. Но Сорота решил перетерпеть ее замечание. Ближе к делу, Хвостик. Прекрати есть на уроке. Я восполняю силы. Требуется предотвратить дисфункцию, связанную с голодом и нарушенным графиком питания. Подожди обеденного перерыва. Терпите организму вредить. «Тогда почему у тебя каждый день одни помидоры в бенто?» Сорота тоже это заметил. Но зачем так заострять на них внимание? «Потому что составлял ежедневное меню наспех. Чтобы увеличить рабочее время, я придерживаюсь одного набора продуктов. Стоит не думать постоянно о еде. И лишнего времени появляется на удивление много. Каждый день я могу сделать на 1-2 дела больше. В случае помидор можно исключить время на готовку. Уделить больше времени рабочим задачам. И есть во время работы одной рукой. К тому же стандартизация каждодневного меню превращает еду в рутину. А это в свою очередь улучшает концентрацию. У тебя такой плотный жизненный уклад, Хвостик. Школа, доп. Занятия, работа, комитет. Советую брать с меня пример». Само собой, Нанами не ожидала настолько подробного объяснения. Следующая фраза далась ей нелегко. «В любом случае, слушай урок. Ты много шумишь». Шум такого уровня отвлекает только тех, кто не сосредоточен на уроке. Если человек не заинтересован изначально, я это всегда подмечаю. Кстати, я посещаю школу лишь за тем, чтобы перейти дальше и выпуститься. Чтобы добиться этих двух целей, необходимо посещать больше 2/3 занятий и не заваливать выпускные экзамены. Следовательно, мне ни к чему слушать урок. Исчерпывающее объяснение. Нанами, которая, должно быть, разозлилась, сделала сложное лицо. Ее настроение читалось как открытая книга. Ее захлестнуло скорее не возмущение, а недоумение. Что он вообще несет? Но Нанами не собиралась давать слабину. «Действуя только в своих интересах, ты плохо влияешь на окружающих. А это проблема». «Думаю, если посмотреть в целом, больше проблем создаешь ты, Хвостик. Прерывая урок и заваливая меня жалобами. Канда тоже так думает». «Не втягивай меня». Нанами резко вскочила со своего места. До взрыва оставались мгновения. В туалет? Вот теперь Рюноски наговорил лишнего. «Я тебя сейчас пришибу! Эй, стой, Аяма! Драться запрещено!» Сорота рефлекторно дернулся и встал между Нанами и Рюноски. «Вот поэтому я и не переношу женщин. Они вносят лишние флуктуации в электрическую активность мозга и нарушают спокойствие. Полный абсурд с твоей стороны навязывать другим собственное мнение о том, что правильно. Твои правила и правила мира могут не совпадать. И тогда ты попадаешь в беду. Не ты центр мировоздания, Хвостик. Центр мировоздания – это я». «Не подливай масло в огонь!» «Сираяма-сенсей, одолжите, пожалуйста, словарь на столе!» «Оружие запрещено, Аяма! Успокойся!» И не бери ничего у Кахару-сенсей!» Кахару словно выступила на стороне Нанами и без колебаний передала ей японский словарь. «Я его отмою и верну». «Чем ты задумала его марать?» Раздался звонок, извещающий о конце урока. «Хорошо, тогда на сегодня с уроком всё. А Аяма-сан, словарь пойдёт как улика, потому можешь его не возвращать». Кахару быстро собралась и покинула классную комнату. Оставшиеся одноклассники задержали от волнения дыханием. А Рюноски тем временем умял помидоры. В коробке для Бента оставалось 4 зелёных веточки. Коробку он вернул в сумку и встал со своего места. «Акасака, не будешь давать отпор?» «Насилием ничего не решить. Я в туалет». Он повернулся кругом и стремительно утопал прочь. Сорота и Нанами проводили его взглядом до коридора, не в силах что-либо сказать. «Кандакун!» «Что?» «Пожалуйста, разреши тебя разок ударить». «Насилием ничего не решить». «История с тобой не согласится». «Давай-ка обсудим это. У меня есть своё мнение о трактовке истории». Хотя вскоре гнев Нанами стих, Сорота потратил на это весь обеденный перерыв. Но все его мировотворческие усилия пошли прахом, когда во время 5-го урока английского между Нанами и Рюноски, доводящего до ума обновления для горничной, разгорелся новый военный конфликт. «Акасака-кун, что такое, по-твоему, школа?» «Место, где собирается бесполезный молодняк». «Ты сейчас всех старшеклассников страны против себя настроил». «До мира и гармонии ещё топать и топать», — подумал Соротом.